Глава 12. Ранее. Ярослав. С трудом и старческим кряхтением я выбираюсь из «Патриота» на свежий воздух. Захлопываю дверь, и от ее грохота в голове будто взрываются петарды. Едва не взвыв от острой, невыносимой боли, агрессивно массирую виски. Облокотившись о капот, на доли секунды опускаю свинцовые веки, и в сознании тут же вспыхивают образы белой ведьмы с сиреневыми глазами. Меняются, как в калейдоскопе, закручивают меня в адский водоворот безумия, будто я этой ночью на балу Воланда тусовался, где вместо Маргариты была другая обнаженная королева. «Воронцова, мать твою, уйди! Ты как рак головного мозга с метастазами в сердце!» Вспоминаю ее в идиотском брендовом белье, которая тонкими полосками едва прикрывает идеальные девичьи формы. Потом почему-то без него. И в моих объятиях. Яркие вспышки, треск дров в камине, срывающийся шепот. Все какое-то нереальное, кроме ее запаха. Я насквозь им пропитался. Не отмыться, хоть в озеро ныряй. Сейчас я бы не отказался от освежающих процедур. Башка трещит, и мне сложно понять, где правда, а где игры разума и мои эротические фантазии. В здравом уме я бы никогда не полез на дочку инвестора, с которой знаком меньше суток. И дело не в предостережениях Арсы, даже не в проекте мечты, который всецело зависит от грёбаных денег ее отца. Нет, главная причина — в моих личных установках. Я не привык таскать в постель, кого попало, а уж тем более я бы не воспользовался неадекватным состоянием и беззащитностью девушки. Разве что, если я сам был в таком же неадеквате. Нет, бред! На черта мне такие приключения на задницу. В конце концов, у меня алиби. Когда я проснулся, Тая была одета и мирно сопела мне в грудь. Правда, обниматься полезла, да и я был не против. Но все это исключительно из чувства самосохранения. Мы оба замерзли под утро, ведь огонь в камине погас, и домик быстро остыл. Всего лишь согрелись немного, а остальное — галлюцинации. «Чёрт! Чтоб тебя!» — ругаюсь вслух, когда вместо моих правильных установок перед глазами снова кружится голая Тая. Мне как с ней общаться в таком состоянии? В курс дел вводить? Босса из себя строить. Зачерпнув пригоршню снега, я беспощадно растираю горящее лицо. Меня жестко лихорадит. Может, и прав был Арс по поводу секса со снегоходами. Нормальных отношений у меня давно не было. Сплю со своими идеями и планами. Вот и результат. Плохо, хозяин? Беспокойно протягивает Тихон, слегка хлопает меня по спине, а я от неожиданности чуть не улетаю в сугроб. Выпрямившись по стойке смирно, я часто моргаю и фокусирую взгляд на лесничем, который появился из ниоткуда. Впрочем, я сам позвал его на базу, чтобы вернуть машину, спасенную из снежного плена. «Все нормально!» — хрипло произношу и не узнаю собственного голоса. «После ночи в лесу простудился!» Демонстративно покашливаю в кулак. «Не мудрено!» — протягивает с ухмылкой. «Я бы порекомендовал что-нибудь из своих настоек, но пока меня в сторожке не было, какие-то туристы-алкоголики все бутылки приговорили. Даже те особые, которые я для старого товарища отложил». Резко осекается, хмурит густые брови и, почесав бороду, вдруг выдает. «Вы случайно не видели?» Дыхание перехватывает. Я давлюсь морозным воздухом и надрывно кашляю, на этот раз по-настоящему. Что на эти бутылки смотреть? Мы пили не глядя, чисто в лечебно-профилактических целях. Правда, эффект оказался неожиданным. «Я ж не пью, Тихон!» — бросаю невозмутимо, сделав лицо кирпичом. «Да знаю, Ярослав Владимирович, и поэтому и злюсь!» — ворчит он, как дряхлый дед, хотя ему и 50 нет. Если побрить и сменить имидж, будет туристок соблазнять и штабелями в лесной сторожке укладывать. Но он предпочитает жить затворником. «Вот и разобрались. подаю ему ладонь для прощального рукопожатия и собираюсь позорно слиться, пока мою ложь не рассекретили. Но Тихон медлит. «Для тебя мне ничего не жалко, а эти воришки...» — грозит кулаком в пустоту. «Надеюсь, им все боком выйдет. В таких-то дозах!» — многозначительно хмыкает. Прочищаю горло в сотый раз, рискуя выплюнуть гланды. «А что там хоть было в этих твоих особых зельях для товарища?» Я настороженно замираю в ожидании ответа. Не о себе думаю, а о девчонке, которую вчера полечил. Надеюсь, я не отравил ненароком дочку инвестора. Неловко получится, негостеприимно. С другой стороны, утром она выглядела бойкой и энергичной, в отличие от меня. Еще и нахамить успела. Определенно выживет, зараза московская. «Тебе такое точно не надо, Ярослав Владимирович. Молодой еще, здоровый!» — смеется Тихон, отмахиваясь. «Проблем с девчатами быть не должно». «В смысле?» — выгибая бровь. «И все-таки с женой у него проблемы, ну, по мужской части. Так что я решил ему помочь. Полистал литературу, вспомнил все свои знания из медучилища и...» «А ничего, что настойка спиртовая?» — кривлюсь скептически. «Разве не будет побочек? В любом случае, мы уже об этом не узнаем». «Как сказать? Я бы не был так уверен». «Завязывали бы вы со своим шаманством!» — сплевываю зло. «Обижаешь, Ярослав Владимирович! Это народная медицина!» Разводит руками лесничий, а меня не покидает ощущение, что он надо мной издевается. Что ж, зато теперь понятна природа моих галлюцинаций. Я в норме. Ничего не было. Всего лишь временное помутнение рассудка. Можно со спокойной душой возвращаться к снегоходам, как только из меня выйдет эта дрянь. Интересно, а какая реакция у Таи? «Приятно было с вами пообщаться, Тихон, но дела не ждут». Протягиваю ему ладонь, звякаю ключами от машины и возвращаюсь к теме, ради которой мы встретились. «Забирайте своего зверя в целости и сохранности. Я проследил, чтобы эвакуатор отработал максимально бережно. Ребята машину в автосервис отвезли, все посмотрели, мотор подшаманили, еще и помыли на сдачу». Усмехаюсь, хлопая внедорожник по крылу. «Теперь как новенькая, лучше, чем была. Негоже целому боссу с повозкой лесничего возиться». По-доброму подшучивает он, забирая брелок. «Да бросьте, Тихон, будто вы меня не знаете». Развожу руками, и между полами расстегнутой лыжной куртки гуляет ледяной ветер. Пробирает до костей, а мне хорошо. Жар отступает. К тому же мне надо было проветриться. Лоск и пафос мне чужды. Управлять бизнесом я никогда не стремился. В нашей семье предпринимательская жилка у Арсения, а я всего лишь генератор идей. Все, что у меня есть, — это мечта, которая сейчас напрямую зависит от одной взбалмошной девицы. Как назло, она снова пробирается в мое сознание в неглиже. Танцует босиком на нервных окончаниях, соблазняет, льнет ко мне кошечкой, и я почти физически чувствую тепло ее тела. Чертова настойка! «Ох, Ярослав Владимирович, хорошо знаю!» Тихон прерывает мое кино для взрослых, и я искренне благодарен ему за это. «Такие народные руководители нынче редкость. Постоянно боюсь, как бы тебя не сожрали, хозяин. Понаехали еще эти, столичные», — сплевывает с отвращением. У него своя история, из-за которой он вынужден был оставить семью в большом городе и переехать в нашу глушь, но подробностей я не знаю. «Не переживай, у меня есть Блад и сестла», — смеюсь, вспоминая старый анекдот. Однако лесничий смотрит на меня, как на идиота, и я осекаюсь, принимая серьезный вид. «Так, все, мне пора. В кабинете дочка инвестора ждет. Будем знакомиться». Еще раз. Хмыкаю с предвкушением и с затаенной злостью. Столичная пигалица наверняка будет в шоке. К таким боссам-оборванцам ее светская жизнь не готовила. Плевать. Пусть привыкает к суровой магаданской реальности. «Вы бы переоделись!» — осторожно летит мне вслед. Отмахиваюсь. Чего она там не видела? Тем более время поджимает, а Арс обрывает телефон. «Ты скоро?» — рявкает он в трубку, как только я отвечаю. «Я уже на базе. Минут через 10 буду», — рапортую как солдат. «Отлично! Она ждет тебя в кабинете, а я в аэропорт. Надеюсь, ты не облажаешься. Приоденься нормально! Не пугай девочку! Да что вы все пристали ко мне?» Возмущенно выпаливаю, вытирая мокрую ладонь о потертые джинсы. «Я красавчик! Как бомжующий Киану Ривз на прогулке!» Арс некоторое время соображает, потом цокает языком и тяжело, обреченно вздыхает. «Бедная девчонка!» — отзывается Атай с отеческим теплом. Совсем расклеился после рождения дочери. «Кстати, мы познакомились и пообщались. Она очаровательный ребенок. Ты же не обижал ее этой ночью?» «Обижал? Я?» Всю ночь вокруг нее носился, как квочка с цыплятами, и до сих пор последствия нашей увлекательной поездки расхлебываю. Вдобавок борюсь с галлюцинациями. «Ребенок, как же!» — бурчу себе под нос и зажмуриваюсь, лихорадочно прогоняя из головы полуголую ведьму. Благо, на этот раз она в моих фантазиях хоть белье напялила, уже легче. «Ребенок!» — повторяю сокрушенно. «Ммм, ясно!» — укоризненно протягивает Арсений. «Понравилось? Я осуждаю. Только Фаберже свои держи при себе, иначе Воронцов открутит и... Санычу скормит. Помню, помню!» Демонстративно зеваю. «Мне все это неинтересно, Арс. Пусть оставляет бабки и летит назад в свою Москву». Вспоминаю, как она предлагала мне деньги за молчание после ночи, и злюсь. Потому что она была права. Я зависим от ее финансов. Это невероятно раздражает. «Не хами ей!» Напоследок поучает меня Арс, который сам никогда тактичностью не отличался, и отключается. Врываюсь в офис, скидываю куртку в приемной, чмокаю в щеку тетку со стороны отца, которая работает у меня помощницей. «Тетянь, опять без обеда?» Отчитываю ее, зная, как она предана делу. Ради меня часто забывает о себе и своем комфорте. «Так там гости из Москвы. Вдруг надо что, чай, кофе?» «Обойдется!» Рычу, бросая взгляд на закрытый кабинет. Замуровать бы ее там, от греха подальше. «Я сам ее приму, иди, обедай!» Дергаю дверь на себя, и тут же мне в грудь влетает хрупкое тельце. Тая. Почему я не удивлен? Она прижимается ко мне спиной, судорожно хватает меня за ладонь, не оборачиваясь, и я машинально сплетаю наши пальцы. Свободной рукой обнимаю ее за талию, подаюсь вперед, не оставляя ни сантиметра свободного пространства между нами. Как бы невзначай, соскальзываю к плоскому животику, сминаю ткань свежей шелковой блузки, касаюсь подушечками пальцев пояса костюмных брюк. Задницу в них не отморозила по пути. Нарядилась, как на свидание. Локоны на глупой голове навертела. Красивая, будто не о делах пришла общаться, а соблазнять. Миссия выполнена, я обезоружен. Чш! Успокаивающе выдыхая ей в ушко, а у самого сердца колотится, будто вместо крови по венам циркулирует энергетик. Провожу носом по виску, втягиваю ее сладкий запах, и меня снова уносит. «Ну, рассказывай, что ты опять натворила?» Тая вздрагивает, запрокидывает голову, устремляет на меня непривычно темные, круглые от страха глаза. Хочу увидеть ее без линз, без этого делового костюма и без белья, чего уж мелочиться. Галлюцинация обрела тело, и мне нравится, как она устроилась в моих руках. Неосознанно наклоняюсь к ее лицу, ловлю губами рваное сбивчивое дыхание, забывшись, почти целую. Краем глаза улавливаю бардак у окна, поворачиваю голову и замираю с отпавшей челюстью. На полу разбитый террариум, будто после взрыва. Вокруг хаотично разбросаны стекла, коряги с декоративной зеленью, наполнитель и остатки корма. Самого паука нет. Возвращаюсь в реальность. От шока действия настойки как рукой снимает. «Саныч где?» «Кто?» «Паук, Тая!» Хмуро цежу, с неподдельным офигеванием осматриваю кабинет. «Что с ним случилось?» «Хочется заорать, но я сдерживаюсь». «Что за девчонка? Ее оставили одну минут на 10 от силы 15, а она успела разгромить кабинет и потерять моего боевого товарища». «Упал», — добивает меня виноватой улыбкой. «Еще скажи, что сам. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Бурчу, не двигаясь с места, и Таю из рук не выпускаю. Ищу Саныча взглядом. Ты его не придавила?» «Нет, там, под столом», — неловко взмахивает ладонью. «Давайте просто уйдем отсюда по-тихому, и Салтыков ничего не узнает», — неожиданно предлагает она, впиваясь пальцами в мою толстовку. «Любопытно. Почему Тая так боится его? Точнее, меня?» Тьфу, совсем запутался с этой долбанной конспирацией. Я аккуратно подталкиваю дрожащую девчонку в кабинет, плотно закрываю за нами дверь, чтобы не упустить Саныча, и строгим зловещим тоном произношу: «Поздно!»